таком случае, — торжественно сказал профессор Айхо-Хо, — я удовлетворен и полностью полагаюсь на вас, флагман Макамбер. Прославленный космолетчик поклонился. — Благодарю вас, — произнес он. — А теперь внимание. Двуглавый Юл, вернитесь на платформу. Вас поднимут. Дорогой Арамис, прошу вас приготовиться к подъему, но острогу вашу держите под рукой. Атос, вы меня очень обяжете, если будете по-прежнему прикрывать нас с тыла. Мэйс, если вас не затруднит, будьте любезны взлететь и открыть люк. И все время помните, что вы под прицелом. «Ох, скорее бы все это уже кончилось!» — проскрипел Мэйс, расправил свои огромные крылья и тяжело взлетел под потолок. Флагман Макамбер, приподняв ствол бластера, пристально следил за каждым его движением. Сопя и ругаясь вполголоса, Мэйс пополз вдоль правого края люка, ощупывая бетонный свод. Что-то сухо щелкнуло, и металлический щит пополз в сторону, открывая ярко освещенный прямоугольник. «Готово!» — скрипнул Мэйс. «Благодарю вас», — сказал флагман Макамбер. «Отодвиньтесь в сторонку. Вот так. Арамис, прошу вас». Мягко взвыл двигатель, летающая платформа медленно поднялась, на секунду заслонила сияющий белым светом люк и исчезла из виду. Через секунду над краем люка поднялось лицо Арамиса. «Все в порядке», — негромко сказал он. «В этом помещении никого нет». «Очень удачно», — произнес флагман Макамбер. «А теперь, Мэйс, я хотел бы узнать у вас вот что. Есть ли крылья у великого спрута и его личного кравчего?» «Нет у них крыльев», — угрюмо признался Мэйс. «В таком случае соблаговолите рассказать нам с Атосом, каким образом эти носители разума здесь без них обходятся». Мэйс заверещал плаксивым голосом, что ни кравчему, ни тем более самому великому спруту никогда не бывает надобности лично спускаться в винные погреба, а уж если такая надобность и возникла бы, то на этот случай в винные погреба имеется другой ход, вполне пригодный для бескрылых существ. Пока мерзкий старикашка лгал и изворачивался, зацепившись ногами за край люка и повиснув вниз головой, флагман Макамбер демонстративно глядел на часы, а Тос поигрывал двумя оставшимися бомбочками, катая их с ладони на ладонь, а профессор Айхо-Хо нетерпеливо рыл базальт передними копытами и шумно отдувался. Наконец флагман Макамбер прервал Мэйса на полуслове. «Ваше время истекло», — недопускающим возражений голосом произнес он. «Прошу вас опуститься вниз, Мэйс». И Мэйс покорно замолчал. И Мэйс спустился и, повернувшись к прославленному космолетчику спиной, принял позу игрока в чехарду. И по знаку флагмана Макамбера профессор Айхо-Хо, смущенно хихикая и испуганно взблеивая, взгромоздился Мэйсу на спину и обхватил его слоновью шею передними ногами. И Мэйс с протяжными стонами вознес эту тяжкую ношу через люк, а затем последовательно вернулся за флагманом Макамбером и Атосом. И Атос готов был поклясться, что когда металлический щит с лязгом пополз из-под стены на место, закрывая люк, его слух уловил в отдалении под сводами погреба хриплые вопли конопатой скалопендры, рыскающие во главе тарантулов между баками и бочками. Помещение, в котором очутились земляне и их пленники, представляло собой абсолютно пустую комнату со стенами и потолком совершенно немыслимой белизны и без всяких признаков не только окон, что было, в общем, вполне естественно, но и дверей. И не было здесь никого и ничего, похожего на этакую круглую штуковину стележное колесо, а может и поболее, да еще с этакими хвостами за место всего прочего. Арамис обойдя со своей острогой комнату по периметру, вернулся к платформе, сел на край рядом с двуглавым Юлом и молча поглядел на Маэса. И все остальные тоже молча поглядели на Маэса. Бывший верный клеврет и исполнитель самых тонких поручений не выдержал этого молчания и этих взглядов. «Чего вы на меня уставились?» — завизжал он, пятясь в угол и выставляя перед собой трясущиеся руки. «Я ни в чем не виноват. Я больше ничего не знаю. Ничего, понятно? Не смейте на меня так смотреть. Я не привык. У меня нервы». «Ты предал нас, старый колченогий хобот!» — зарычала левая голова двуглавого Юла, и двухголовый пират медленно поднялся на ноги. «Ты заманил нас в ловушку, подлый предатель! Но уж меня-то тебе не пережить!» «Оставьте, двуглавый Юл!» — поморщился флагман Макамбер, брезгливо обирая с брюк мокрые от пота клочья маэсовой шерсти. «Криком делу не поможешь. В чем дело, Маэс? Надеюсь, вы не ошиблись. Это действительно палаты чудо-доктора Итай-Итай?» «Да, это действительно палаты чудо-доктора. Никакой ошибки тут быть не может. Пиковый туз оранжевого цвета, люк над бочками синильной кислоты, настоянной на камнях из печени гигантских птиц планеты Локи, забыл их название. Но в этом помещении всегда было пусто, когда Маэс сопровождал и поднимал сюда великого спрута. Сам Маэс никогда в глаза не видел чудо-доктора. Он доставлял сюда великого спрута или дорогих ему мертвецов, а затем его отсылали обратно, в погреб, с приказом ждать. Да, чудо-доктор воскресил его, Маэса, но где и как это было, Маэс понятия не имеет. И любой не имел бы, если бы в него всадили такую кучу разрывных пуль. И вообще, он, Маэс, сделал все, что от него требовали, привел землян в палаты чудо-доктора Итай-Итай, а дальше разбирайтесь сами. Ему же, Маэсу, теперь все равно смерть, потому что великий спрут ни за что не простит ему такого проступка, и не надо ни утешений, ни обещаний. Его, Маэса, карьера кончена раз и навсегда. И в лучшем случае ему, Маэсу, уготована жалкая участь изгнанника на каком-нибудь мерзлом астероиде вдали от друзей и близких. А между тем он привык каждое утро получать в постель чашечку горячей целебной воды с южного полюса планеты разбитых сердец и свежеиспеченную булочку из муки злака, произрастающего исключительно на одном единственном островке посередине Восточного океана планеты подземных хорьков.